Двери распахнулись, вбежала охрана с оружием. Стрелки, народ бывалый, сразу поняли, в чем дело. Грабят. Но они даже не спрашивали нас, кто. А мы не были заинтересованы в доносах, а в том, чтобы нас оставили в покое. Стрелки постояли, подождали, пока водворилась тишина, и вышли. Это не предвещало ничего хорошего, потому что ночью в темноте штурм бы повторился, и на этот раз мы бы его не отбили. Оставаться с урками в одном помещении было невозможно. Через 15 минут мы начали опять кричать «Пожар!». На этот раз мы орали так дико, что прибежал сам командир охраны. Через полчаса нас убрали из элеватора. Отворились двери, подали команду. «Только поляки, выходить!». И мы перешли в большой пустой амбар рядом, где нам было раздолье. Никого постороннего, все помещение к нашим услугам. Мы разлегли широко, разделись и спокойно провели ночь. 2 дня мы жили взаперти. Весь день стояли в очереди за водой, и на двор. Не было и речи о том, чтобы продолжать дорогу с 2 чемоданами. Я оставил себе рюкзак и маленький чемоданчик. Мое прекрасное одеяло я отдал вовчанину, а другой чемодан со всяким лагерным барахлом кинул. Я увидел, что другие практичнее меня. Подобрали брошенный чемодан, не представлявший ценности, и вынули все металлические части, замки, скрепы, которые слесарь еще мог использовать. При случае можно было выменять это все на кусок хлеба. На 3-й день мы уходили из-под Порожья. Вдоль дороги стояли цепи охраны, чтобы никто не сбежал из рядов. Мимо нас шли прибывающие транспорты заключенных. Это была однообразная картина. Все как один. Но вдруг на дороге началось оживление. Все стали показывать пальцами в одну сторону. В амбары, откуда мы вышли, вгоняли новый транспорт. И это было действительно фантастическое зрелище. Это была партия литовцев, прямо из Ковны. В последние дни перед немецким нашествием угнали оттуда десятки тысяч политических арестантов, всю литовскую элиту, буржуазию, интеллигенцию, чиновников и просто подозрительных. С первого взгляда было видно, что это новенькие. Люди, не имеющие понятия, куда и зачем их везут. Они еще имели все достойный и перепуганный вид. Это процессия с того света. Шли патриции и сенаторы, раввины в меховых шапках, адвокаты и банкиры, величественные пузачи, евреи и неевреи, в неописуемых пальто, шубах, шляпах. А за ними несли и везли смехотворные сундуки, щегольские кожаные чемоданы, как будто они выехали на курорт в Ривьеру. Их появление сопровождало сенсацией. Охрана и урки, Толпы зэка смотрели на них и передавали из уст в уста. Литовцы приехали, несметные богачи, еще таких не было. Вон тот с бородой, министр. Мы смотрели на холеные бороды, на золотые пенсне, на гору багажа и представляли себе, что со всем этим будет завтра, когда их погонят в этап пешком за сотни километров. Какую надо было иметь детскую наивность, чтобы в таком виде явиться в Подпорожье. Позднее дошла до нас весть, что только немногие из этих людей выдержали лагерь. Голландские и бельгийские евреи, которых везли в газовые камеры Освенцима пассажирскими поездами, вероятно, выглядели так же, как эти литовцы. В Освенциме кончалась их мука в первый же день приезда. Этих ждали годы в лагере. Чья смерть была легче, кто знает. И мы тронулись в путь. В партии было человек 800, половина западники. Люди из 48-го квадрата перемешали ЗК из других пунктов и отделений. Мы шли в двух колоннах, между которыми был промежуток в 100-200 метров, пятеро в ряд. Впереди комендант этапа, офицер НКВД в порыжелой шинелишке, на котором лежала ответственность за наш ночлег и кормежку. По бокам и сзади конвойные с ружьями наперевес, человек 12. Сзади тащилась телега для больных. Она скоро отстала, и только на главных стоянках мы ее видели по временам. Иногда давали нам подводу на вещи, но мы до последней минуты не знали, будет ли подвода. Когда раздавалась команда «Подымайся», а подводы не было, начиналась паника. Тогда одни бросали свои вещи, а другие подымали на плечи свои узлы и чемоданы, чтобы бросить их через час или два, или несли попеременно, уступая за это часть вещей. Вещи, погруженные на подводу, были наполовину потеряны. По прибытии на стоянку их выбрасывали на дорогу, и подвода, взятая на один день из колхоза, уезжала обратно. ЗК разбирали свои пожитки. При этом одни не находили своих вещей, а другие находили раскрытые чемоданы и развязанные узлы. Через неделю люди шли налегке. Багаж растаял. Дорога за ними была усеяна брошенными бушлатами и деревянными арестантскими сундучками. Мы шли на восток. Мы были частью советского пейзажа или русской древней традиции. Мы шли громадой, как 100 лет до нас шли во времена Николая I, и спрашивали себя, как это возможно, чтобы такое обращение в рабство сотен тысяч иностранцев и миллионов собственных граждан не вызывало ни протеста, ни противодействия за границей, как будто мы попали в руки дикарей в Центральной Африке или торговцев рабами в 17 веке. Мы шли по 30-40 километров в день через леса и равнины, города и деревни, по редко населенной местности, где не было железных дорог и где, должно быть, со времен Васьки Буслаева не было войны. Эта местность никогда не видела ни наземных войск, ни иностранцев приезжих. Мы шли через деревни Карело-Финии. Нескладно высокие карельские избы стояли на холмах. Это были первые недели войны. И, проходя, мы иногда замечали редкие плакаты с обращением к населению. Деревни казались вымершими. Ребятишки, женщины и старики копошились у избенок. И редко-редко можно было увидеть мужчину. Босой, оборванный колхозник выглядел так, как будто он сбежал из наших рядов. Пустынные карельские колхозы являли образ запустения и разорения, как после пожара или погрома. Много было разрушенных необитаемых домов, где окна и двери были забиты досками. Заборов между избенками не было. Мы останавливались, не доходя деревни или за деревней, и сейчас же начали шнырять вокруг нас ребятишки. Конвойные не подпускали к нам никого, но иногда мы получали разрешение купить еды. Тогда оказывалось, что крестьяне не принимают денег за продукты. Они предлагали нам яйца и молоко. Единственное, что у них было, за хлеб. Крестьяне выходили на дорогу просить хлеба у арестантов. Они знали, что мы получаем 500 граммов хлеба ежедневно, этапный паёк. За этот хлеб они предлагали нам яйца и молоко. Не надо было расспрашивать, как им живется. Достаточно было пройти через десяток деревень, чтобы получить картину такой черной и горькой нищеты, какая была возможна разве только во времена московского средневековья. Мы не спрашивали себя, куда девался их хлеб, плод тяжкого и подневольного труда. Их хлеб раздавали нам каждое утро. И этот хлеб в руках государства превращался в условия поддержания политического и военного аппарата диктатуры. На сотни километров однообразное зрелище человеческой нужды, беды и горя. Мы скоро вышли из Карелии, и смешные домики надстройки сменились русскими избами с попытками украшений. То резные ставни, то резной карниз. Мы были в Архангельской области. Кто-то имел лишнее время на эти украшения, которые остались на память от прошлых времен. Они находились в смешном и жалком контрасте с покосившимися стенами и провалившимися крышами. Мы прошли город Пудож. Глухие местечковые улички, одноэтажные деревянные домики, немощеные улицы, отсутствие лавок. Вывеска «Склад промкооперации». И знакомая картина. Запертая дверь и терпеливая очередь баб и мальчишек с бутылками на керосин. Молодая женщина прошла мимо нас. Должно быть, учительница и член партии. Миловидное славянское лицо, свежевымытые розовые щеки, светлая кофточка, городские туфли, косы уложены кольцом. Покосилась на пылящую толпу, на конвойных, и на секунду наши глаза встретились. Идет в строю странный человек, в очках, с явно нерусским лицом интеллигента, заключенный. Отвернулась, упрямо сжала губы, точно зуб заболел. Уж очень много сразу, пусть уж пройдут наконец. А я вспомнил 14-е пудожское отделение ББК. В этом городишке находится отделение лагерей ББК. Да еще какое 14-е! Мы шли. Был июль. Лучшее время северного лета. Нас подымали до рассвета, чтобы использовать для марша прохладу ранних часов. Лучше всего было идти до 10 часов. Когда начиналась жара, мы обливались потом и изнемогали под тяжестью своей клади. Мы шли до заката солнца, до 6 часов. Потом мы делали привал на опушке леса или на лугу под открытым небом. Иногда загоняли нас в старые сараи, где крыша протекала во время дождя. Одну ночь я спал на чердаке полуразрушенного дома в пыли и курином помете. Комары облепили нас густой тучей. Ночью я поднялся. Не находя себе места, ходил по чердаку среди спящих тел, как привидение. Спустился по шатким ступеням вниз. Всюду лежали десятки тел, не раздеваясь, и только обувь стояла у каждого в головах. Комары доводили нас до неистовства. Кровь струилась по лицу, и руки были у нас замазаны кровью. Мы шли через архангельские леса по тенистым тропам, и ландыши цвели под нашими ногами. Я никогда не видел столько ландышей. Мы редко встречали людей. Иногда проезжала телега. Мужик хмуро поглядывал на нас из-под картуза. В соломе на вазу сидела, поджав ноги, крестьянская девочка в платке, бледненькая. Или стояла какая-нибудь важная бочка государственного предназначения. Иногда обгонял нас грузовик, полный домашнего скарба, кровати, столов и загруженный женщинами и детьми. Это уже была эвакуация гражданского населения из прифронтовой полосы. Арестанты уступали дорогу, сходили на край, пока грузовик проскакивал мимо, трясясь на ухабах. Иногда гнали мимо колхозные стада. Худые коровы позванивали колокольцами, как в Тироле. В продолжение всего этапа мелодический звон колокольчиков сопровождал нас. А колокольчики у коров были все одинаковые. Большие и неуклюжие, стандартной продукции. Должно быть с одной фабрики на весь Советский Союз. И одинаково звенели здесь и на Алтае, в ушах этапных, шедших долгими днями из лагерей в лагеря. Мы шли по 12 часов в день, от 6 до 6, а иногда еще раньше начинали свой марш. Ночью было варварски холодно.